поясов Родита. Крик Посейдона долетел до Олимпа, и Гера вздрогнула, его услышав. Она испуганно перевела взгляд на бога морей, сражавшуюся под Трое, на Зевса, сидящего на Гаргале. Но тот настолько увлекся наблюдением за молоденькой нимфой, которая, набрав воды, решила заодно искупаться, что ничего не услышал. Однако нельзя было рассчитывать, что следующая такая неосторожность не привлечет к себе внимания громовержца. Да и кто знает, сколько еще времени он, забыв про все на свете, будет пялиться на купающуюся девушку, которая Гера в мечтах уже несколько раз задушила, четвертовала и утопила вместе со своим любвеобильным супругом. Терпеть происходящее Гера больше не могла. Она беспокоилась за Посейдона, которого обещала прикрыть. Да и назревание очередного романа ее супруга Гере совсем не нравилось. Она посмотрела на шумную толпу собравшихся у ясновизора богов и сразу заметила Гипноса, который стоял с краю с бокалом нектара. Тихий и невзрачный бог сна заметно выделялся среди остальных богов, прыгавших, кричавших и размахивавших руками при каждом удачном ударе Аякса или Гектора. Гипнос вообще был мало похож на бога. Рост он был небольшого, телосложение щуплого, взгляд его был томный и печальный, а говорил он всегда вкрадчиво и тихо, будто боялся кого-то разбудить. Гера знаком подозвала его к себе, взяв за руку, отвела в сторону и сказала: «Дорогой Гипнос, власть твоя над богами и над людьми безгранична. Мог бы ты сделать для меня одно небольшое одолжение, за которое я была бы тебе очень благодарна? Мой сын Гефест на днях показывал мне эскиз нового трона. Он будет изготовлен из чистого золота и великолепно отделан самыми мягкими тканями. На нем можно будет не только сидеть, но и лежать. Я сразу подумала, что этот трон тебе подойдет как нельзя лучше. Он будет твоим, как только ты выполнишь мою пустяковую в сущности просьбу». Гипнос застенчиво улыбнулся. «Все, что пожелаешь, царица». «Я беспокоюсь о муже», — непринужденно ответила Гера. «Он в последнее время себя совсем не бережет, работает на износ, почти не отдыхает. Он подорвет свое здоровье, и это будет большая беда для всего мира, не только для меня. Я ему об этом уже говорила, но он меня не слушает, для него дело прежде всего. Не мог бы ты сейчас навести на него крепкий здоровый сон, чтобы он расслабился и восстановил свои силы?» Гипнос изобразил на лице удивление. «Усыпить Зевса сейчас, когда он руководит битвой за греческие корабли, и под страхом заключения в Тартаре запретил ему мешать? Ты шутишь?» Гипнос беззвучно засмеялся. «Когда я шучу, обычно не смеются, а плачут». Хотя Гера сказала это спокойно, без всякой угрозы в голосе, Гипнос сразу перестал смеяться и тихим извиняющимся голосом ответил. «Он ведь до сих пор зол на меня. Один раз я по твоей просьбе уже усыпил его и чудом избежал молнии. Хорошо, что мать за меня заступилась. Я тогда легко отделался, но повторять это я бы не решился. Второй раз он меня не простит». «Что за пустяки ты говоришь?» — сохраняя на лице непринужденную улыбку, сказала Гера. «Тогда он помогал своему сыну Гераклу, но Гектор-то ему, насколько я знаю, не сын. Из-за него он, конечно, не станет так свирепствовать. Кстати, если ты все еще хочешь жениться на Пазифее, то я могу это устроить». В мутном взгляде Гипноса на мгновение появился какой-то блеск. Он скинул было голову, но сразу снова ее опустил и печально ответил. «Я очень благодарен тебе за это предложение, но, боюсь, в Тартаре мне будет не нужна невеста. Зачем ты обратилась ко мне? Поговори с Гермесом, он тоже умеет усыплять, и отношения с Зевсом у него гораздо лучше». «Спасибо за совет. Пожалуй, я так и сделаю», — ответила Гера и, скрыв досаду, двинулась прочь. Гермес действительно умел усыплять не хуже Гипноса, и отношения с Зевсом у него были хорошие, но именно поэтому Гера и не собиралась к нему обращаться. Конечно, он не станет ей помогать. Да еще, пожалуй, и донесет. «Постой», — окликнул ее Гипнос. Гера обернулась. «Ты можешь поклясться водами Стикса, что выдашь Пазифею за меня замуж?» «Конечно», — ответила Гера. «Клянусь священными водами Стикса и всеми древними богами, томящимися в Тартаре, что Пазифея будет твоей, если мой муж сейчас уснет». «Я помогу тебе, но только если Зевс не поймет, что его усыпил я. Если ты его утомишь, он будет думать, что уснул от этого». «Утомить Зевса?» «Да, конечно. Отвлеки его и утоми. Ты ведь его жена». Гера мгновение задумалась. «Хорошо», — сказала она. Подожди меня здесь, я сейчас вернусь. Царица богов не привыкла браться за что-то сама и предпочитала загребать жар чужими руками, но сейчас настало время самой сделать то, что она не передоверила бы никому. Она перенеслась в свой дворец. Раздевшись, Гера омыла тело Амброзия и умастила его самым драгоценным благовонным маслом. Осмотрев бесконечное множество своих платьев, она выбрала самое красивое, расшитое дивными золотыми узорами. Именно оно было на Гере в тот день, когда Зевс сделал ей предложение. Прошло много веков, но она помнила каждое мгновение того дня. И Зевс непременно вспомнит, увидев ее в этом платье. Царица богов встала перед зеркалом. Прошедшие века нисколько не изменили ее. В точности такой ее полюбил громовержец. Только взгляд стал, пожалуй, более суровым и мрачным. Тут нечему удивляться, станешь мрачной и суровой с таким мужем, который не пропускает ни одной красотки. Будто издеваясь, он сделал Геру покровительницей семейного счастья, того, чего в ее жизни никогда не было. Гера улыбнулась своему отражению и осталась недовольна. Улыбка получилась не ласковая и не обворожительная, а в лучшем случае милостивая и величественная. Чего-чего, а величия в Гере было сколько угодно. Под ее взглядом трепетало все живое. Когда она входила, все сидевшие вставали, а стоящие опускались на колени. Такой ее и полюбил Зевс. Но полюбил ли? Может быть, ему тогда была нужна не жена, а царица? Задумывался ли он когда-нибудь о том, что царица может быть еще и женщиной? Глядя в зеркало, Гера понимала, что ее совершенство не полно. Величием мужчину не обольстить даже собственного мужа. Не хватало самой малости, главной, решающей мелочи. «Может быть, эротическое белье?» – сказал бы современный читатель. Но в те древние времена люди не знали, что такое нижнее белье, а эротическое белье не было даже у богов. Одна лишь Афродита обладала чудесным волшебным поясом, заключавшим в себе и шепот влюбленных, и надежды первого свидания, и признание в любви, и сладость поцелуев, и страстные объятия. Любой мужчина, видевший Афродиту, когда на ней не было ничего, кроме этого пояса, терял разум и волю и вспыхивал страстью, которой и смерть не могла бы стать преградой. Именно такой мелочи не хватало сейчас царице богов, чтобы обольстить мужа. Простить о чем-то Афродиту было невыносимым унижением для Геры, но она готова была пойти на это ради высокой цели. Царица перенеслась во дворец богини любви, которая войной не интересовалась, а потому и сновизор совсем не смотрела. «Здравствуй, Гера. Чем обязана твоему визиту?» – сказала Афродита, улыбаясь гости той самой очаровательной и приветливой улыбкой, которой так не хватало Гере. Богиня любви была одета в легкое скромное платье. Поза ее была расслабленная и непринужденная. Она нисколько не была красивой Геры, и в ней не было ничего божественного или величественного. Но всякий мужчина, посмотрев на этих двух богинь, увидел бы одну лишь Афродиту. Гера почувствовала это, но вынуждена была смириться, ведь даже боги не могут дать ни приветливую улыбку, ни непринужденную легкость тому, у кого их нет и никогда не было. «У меня к тебе одна маленькая просьба, сущий пустяк», — начала Гера. Богиня любви слегка наклонила на бок голову, изображая внимание. Гера посмотрела на нее, и слова застряли в горле. Направляясь сюда, она, конечно, придумала, что скажет и как объяснит свою просьбу, но сейчас, при виде Афродиты, вдруг забыла весь свой текст, и на душе у нее стало совсем скверно. Но Афродита продолжала на нее смотреть, Гера не выдержала этот взгляд, на мгновение потеряла самообладание и, не справившись с собой, вдруг выпалила. «Афродита, дай мне любви!» Улыбка на лице Афродиты не изменилась, хотя Гере показалось, что в ней появилось торжество и злорадство. «Что я слышу? Царица богов, супруги всемогущего Зевса, не хватает в жизни такой малости, доступной любой крестьянке?» Но Гера уже взяла себя в руки, собралась с мыслями и заговорила своим обычным безразличным и надменным тоном. «Я отправляюсь на край света, чтобы навестить старых Океана и Тефису. Эти почтенные титаны опять переругались, я хотела бы их помирить. Мне кажется, что с возрастом у них прекратилась половая жизнь, отсюда и ссоры. Я, как богиня семьи, просто обязана помочь старикам». «Как же ты добра, супруга Зевса!» – воскликнула Афродита, и тон ее показался Гере лицемерным. «Я ни в чем не могу отказать ни тебе, ни твоему мужу, ни тем более старому Океану и Тефисе». Она сняла себе пояс и протянула его Гере. «Спасибо», – как можно более равнодушно сказала царица богов. «Старики будут тебе благодарны. Не за что. Носи на здоровье. Этот пояс еще никогда не подводил. Передавай привет титанам. Гера криво улыбнулась в ответ, перенеслась к Гипносу и вместе с ним отправилась на Иду. Здесь Гипнос спрятался на ветвях елки, а Гера надела пояс, встала неподалеку от Зевса и сказала: «Я собираюсь на край света, к океану и Тифисе. Ты не возражаешь?» «Да-да, конечно», — ответил Зевс, не глядя на нее. «Привет им передавай». «Ты не хочешь со мной попрощаться?» «Что прощаться? Ты же ненадолго уезжаешь». «Ну посмотри на меня хотя бы». «Ну что такое?» – проворчал Зевс. «Нашла время, ты же видишь, я занят». «Ты должен на меня посмотреть», – настаивала Гера. «Это очень важно». «Что еще?» – буркнул Зевс и обернулся. Гера скинула с себя платье и осталась перед мужем в одном лишь поясе Афродиты. Она прижалась спиной к дереву, чтобы Зевс в порыве страсти не сбил ее с ног. Набрала полную грудь воздуха, ее глаза закатились, голова откинулась назад, а губы приготовились прошептать: «Ты с ума сошел, Зевс! Не здесь, не сейчас!» Она открыла глаза. Зевс сидел в той же позе и вопросительно на нее смотрел. «Ты ничего не замечаешь?» – растерянно спросила царица богов. «Отчего же?» – поспешно возразил Зевс. «Конечно, замечаю. Ты сделала маникюр, в смысле новую прическу». Слезы потекли из глаз Геры. Она сорвала с себя бесполезный пояс и, вдруг устыдившись своей наготы, принялась судорожно подбирать валявшееся на земле платье. «Ничего ты не видишь!» – всклипывала она. «Я для тебя пустое место! Сколько можно меня мучить? Почему у всех мужья как мужья? Вон Афродита, эта сучка дома не ночует, изменяет мужу, с кем попала, а Гефест все равно ее любит! Неужели я должна завести себе любовников, чтоб ты только узнал о моем существовании?» «Пустое, Гера», — бормотал Зевс. «Что ты ревешь? Скажи толком, чего тебе надо?» Но его слова не успокаивали Геру. Она плакала все сильнее. Зевс отвел глаза и судорожно пытался понять, чего она хочет. Он, как и многие мужчины, не переносил женские слезы, и Герин плач не давал ему сосредоточиться. Его раздражало то, что он величайший бог, от которого ничто не скроется ни на земле, ни на небе, ни в воде, не может понять собственную жену. Что она хотела ему показать? Платье? Но оно не новое, он уже когда-то видел ее в нем. К тому же она сразу его сбросила, значит, дело не в платье. Или, может быть, она хотела сказать, что ей в гости нечего надеть. Но тогда надо обращаться к Афине, она на Олимпе всех обшивает. Они же, кажется, сейчас подруги, или поссорились. Может, дело в том поясе, который она тоже сняла? Нет, ну не этим же хвастаться. Совершенно вульгарная, безвкусная вещица, с такой только на панелите. Может, она секса хотела? Чушь. Не здесь же у всех на глазах, это было бы совсем не в ее духе. А Гера продолжала рыдать и осыпать мужа упреками до тех пор, пока не услышала его ровное сопение. Зевс, утомленный ее жалобами и бесплодными размышлениями, уснул, склонив голову на грудь. Гера поспешно вытерла слезы и привела себя в порядок. В конце концов, она добилась своего, утомила и усыпила мужа. Она поблагодарила Гипноса. «Передай Посейдону, что ему больше нечего бояться», – бросила она, и перенеслась во дворец Афродиты и молча сунула ей пояс. «Быстро же ты обернулась», – заметила Афродита. «Я думал, до края света добираться дольше». «Я сжала время». «Я так и поняла», – улыбнулась Афродита. «Ну как, сработал?» «Сработал», – буркнула Гера. «Я и не сомневалась», – самодовольно сказала богиня любви, надевая пояс. «Он всегда срабатывает». В это время Гипнос сообщил Посейдону радостную весть о том, что Зевса некоторое время можно не опасаться, и морской бог, уже не скрываясь, взял на себя командование греческим войском. Никого из бойцов не удивляла яростная воинственность, охватившая тишайшего жреца Колханта. Первым делом Посейдон приказал всем поменяться щитами, чтобы у сильных воинов были большие щиты, а у слабых – маленькие. В обычных условиях такой приказ вызвал бы только сутолоку и неразбериху, но команда богоподобного Колханта была выполнена быстро и без всяких проволочек. Греческие командиры, забыв о ранах, обходили бойцов и следили за обменом щитов. Ужасный шторм поднялся на море за спинами греков. Волна накатилась на берег, и греческое воинство, будто ее продолжение, ринулось вперед, готовое смыть на своем пути и троянцев, и Трою. Метнув копье в большого Аякса, Гектор попал в ремень, на котором держались ножны меча, и не причинил вреда греческому герою. Он отступил за новым копьем, но в это время разгневанный Аякс метнул камень, и Гектор, не успев прикрыться, получил мощный удар в грудь пониже горла. Он с грохотом повалился на землю, на радость грекам, которые бросились к нему, желая добить. Но троянские герои, оказавшиеся рядом, тут же сбежались и закрыли его щитами. Они отбивали все атаки греков, пока другие троянцы вынесли раненого командира в тыл, за стену лагеря, грузили на колесницу и отвезли к реке. Там его положили на землю и стали освежать водой, пытаясь привести в чувство. На короткое время Гектор открыл глаза, захаркал кровью и снова потерял сознание. Лишившись вождя, троянцы обратились в бегство.